Молодой красивый директор в замшевом пиджаке мне явно не нравился. Черепаховый гребень с бриллиантами и резной набор из кости были сданы в магазин и проданы в один и тот же день, 23 октября этого года. Из рассказа товароведа Сорокиной, которую я допросил в комнате месткома, выявлялась следующая не совсем понятная картина. 23 октября в директорском кабинете была совершена сделка. Утром часов в 11 к директору приехали вместе и продавец, и покупатель. Продавец Леонович Юрий Юрьевич по паспорту. Худой рыжеватый мужчина средних лет. Покупатель плотный, высокий блондин, говоривший с прибалтийским акцентом. Имени его они не спрашивали, поскольку правилами торговли через комиссионные магазины это не предусмотрено. Прибалт принял из рук рыжего эти самые вещи, гребень и набор. Директор, не выходя из кабинета, тут же оформил квитанцию на куплю-продажу. Сорокина хорошо запомнила ценности, еще бы. Сама же производила экспертизу. Стоил антиквариат бешеных денег. И еще одно открытие сделал я в этом магазине. Потерпевшую соэсерка часто видели на Садовом. Продавец Попков, осмотрев предъявленную ему фотографию, легко узнал Аллу Александровну и взахлеб описывал внешние данные соэсерка, восхищаясь карими глазами с поволокой, родинкой на подбородке и особенно стройными ногами и крутыми бедрами. В течение последних 2 лет, то есть уже после смерти мужа, она частенько наведывалась в скупку. То сдавала что-то, а то и сама покупала вещи большой ценности. Одним словом, активно продолжала обновлять унаследованную от мужа коллекцию. Однако ее имени мы почему-то не обнаружили ни на одной из нескольких тысяч квитанций за последние 2 года. Наскоро записав показания свидетелей и изъяв из бухгалтерии подлинник квитанции на имя Леоновича, я сел в служебную «Волгу» и приказал шоферу ехать на Новокузнецкую, куда к 4 часам была вызвана на допрос соэсерка. Итак, молодая вдова была связана не только с музейными служащими, любителями старины и знатоками-коллекционерами, но и, по всей вероятности, с дельцами из скупочно-спекулятивного мира. Однако ни в одном из ее показаний не было ни слова об этих связях. Настоящий ценитель красоты в лепешку расшибется, чтобы помочь следствию. А что, если эта соэсерка не коллекционер вовсе, а накопитель, не ценитель, а оценщик? И это уже предполагает другие черты, другие повадки. Я уже почти уверен в этом. Раз так, то эта Алла в лепешку не расшибется. Следствие, то бишь, мне помогать не станет. А может быть, она, хитрая лисица, и ведет следствие по ложному следу. На Петровке 38 в Шурином кабинете за Шуриным столом Меркулов допрашивал Волина. Вначале, согласно процессуальному закону, статье 123, он предложил подозреваемому рассказать все ему известное о преступлениях, об обстоятельствах дела, и прослушал Волинскую Одиссею, молча, не перебивая, не комментируя его показания, и лишь потом стал задавать уточняющие вопросы. В протокол Меркулов вносил только существенные детали, делая при этом вид, что ему до фени все вопли подозреваемого Волина. Такой метод был испробован 100 раз над подопытными кроликами и всегда действовал отрезвляюще, как ушат холодной воды. Волин успокоился и тихим голосом отвечал на вопросы следователя. Шаг за шагом, событие за событием. Следователь заставлял себя остановиться, вникнуть, вдуматься, не пройти мимо. Он знал, что в науке есть термин «медленное чтение». Читая текст, человек вникает в каждую деталь, в каждую мысль, в каждую подробность. Меркулов Меркулов приспособил медленное чтение для нужд криминалистики.